82. Письмо посла Жана де Сен-Мориса Атауальпе. Моему повелителю Атауальпе, сыну Божественного Солнца, императору Пятой Четверти. Сир, отвечаю сим письмом на послание, которое Вашему Величеству было угодно отправить мне 15 дня прошлого месяца. Первым делом, сир, я намереваюсь приступить к неукоснительному исполнению поручений, данных мне Вашим Величеством касательно спасения принцессы Игуанамоты, и предложение о взаимном согласии, которое надлежит передать командующему Куатемоку. Но прежде, сир, позвольте проинформировать Ваше Величество о последних случившихся здесь событиях, которые, уверен, непременно привлекут Ваше внимание. На исходе недели кровопролитного противостояния мексиканцы все-таки завладели Лувром. Вследствие этого бои в Париже прекратились, за исключением нескольких бастионов и отдельных очагов сопротивления в восточных пригородах. Тем не менее, герцог де Гиз сдался командующему Куатемоку и вручил ему ключи от города. Дрался герцог с исключительной доблестью и получил ужасное увечье лица от удара копьем, так что на церемонии капитуляции рана его еще кровоточила. В данную минуту им занимается один молодой хирург и, как говорят, творит чудеса, сшивая плоть и вправляя кости. Король ныне заключен в своих покоях вместе с двумя сыновьями. Здоровье оного в последнее время было столь плачевно, что лекари не прочили ему долголетие. Но после того, как король перенес три приступа трехдневной лихорадки, те же лекари утверждают, что она восстановит здоровье государя и вернет ему силы. Как вы и надеялись, Ваше Величество, принцесса Игуанамота жива, при том, что столько душ вокруг погибло в страшной резне. Я лично убедился, что она пользуется привилегиями в обращении, и хочу верить, что Ваше Величество это обрадует. Должен добавить, сир, что слухи относительно королевы Элеоноры подтвердились полностью и даже с лихвой. Так мне довелось стать свидетелем пристранного зрелища. Королева Франции вошла в Париж под руку с командующим Куатемоком, с которым, как я впоследствии мог наблюдать, она делится советами и прекрасным знанием мест. Характер их отношений, сир, не оставляет сомнений. Что до последнего и наиболее сложного вопроса, его решение стоило мне немалых трудов и заставило пережить настоящий страх. Ибо, как Ваше Величество несомненно догадывается, в царящей здесь неразберихе представиться новым властям оказалось нелегко. Но в соответствии с Вашим повелением, моими хлопотами предложение Вашего Величества было вручено командующему Куатемоку, и он обязал меня передать Вам слова приветствия и почтения, а также заверить в своем самом благожелательном расположении. Он верит, что стороны сумеют найти общий язык к выгоде как инков, так и мексиканцев. Таковы его собственные слова, переведенные стараниями толмача и самой королевы Элеоноры. «Сир, молю Создателя, чтобы он вознаградил Ваше Величество полным свершением Ваших высоких, благородных и добродетельных помыслов». Париж, 18 сентября 1544 года старой эры, год 13-й пятой четверти, Ваш смиреннейший и покорнейший слуга Жан де Сен-Морис.